Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение. Завтра, — очень тихо произнес Цирес, — в час дня в артель «Конкордия» привезут 4 миллиарда.